Глава 15. Потом я увидел на небе еще одно великое и дивное знамение. Семь ангелов с семью последними напастями, последними, потому что ими завершался гнев Божий. Я увидел нечто похожее на море из стекла, смешанного с огнем, и стоят у этого стеклянного моря победители зверя, его изображения и числа его имени. Они стоят с арфами Божьими и поют песнь Моисея, служителя Божьего, и песнь Ягненка. «Великие и дивны дела Твои, Господь Бог Вседержитель! Верны и правы пути Твои, Царь народов! Кто не устрашится, Господь, и не прославит имя Твое, потому что один Ты свят, потому что придут все народы и ниц падут пред Тобою, потому что суды Твои явлены ныне». И потом я увидел, в небе отворился храм, шатер свидетельства, и вышли семь ангелов с семью напастями. Они были одеты в чистый блестящий лен и опоясаны по груди золотыми поясами. Одно из четырех существ вручило семи ангелам семь золотых сосудов, полных гнева Бога, живущего во веки веков. И храм наполнился дымом от славы Бога и силы Его, и никто не мог войти в храм, пока не завершатся семь напастей семи ангелов.